Правду сказать, я не надеялся выйти из нее живым. А спасибо, друзья мои, последние веревки упали. Молодой человек расправил руки и с наслаждением потянулся, говоря: «Ах, как хорошо! Спасибо!» Кантекор удивился, глядя на него и говоря про себя: «Если все это правда, то этот молодец не из пугливых. Если же нет, то он прекрасно притворяется». А потом вслух сказал принцу: «Господин офицер, поднимитесь теперь наверх с нами. Там идет стычка, и ваше свидетельство нам необходимо». «Извольте», — без малейшего колебания согласился Гранлис. Все поднялись наверх и вошли в зал, где сидела под стражей Диана. При виде принца она, казалось, вышла из себя от гнева. «Ах, вот он! Мы так и не успели застрелить его на перекрестке в лесу. Шпион, сыщик, первый из вас, посланный на разведку. И теперь вы еще будете отрицать это, солдат Бонапарта. Вот теперь ваши же товарищи могут подтвердить вашу подлость». «Недурно», — подумал Кантекор. «Если все это неправда, то вот еще одна бесподобная актриса». Отряд «Драгун» обыскал замок под начальством унтер-офицера Гискара, милого с чудовищными усами. Окончив свое дело, он доложил: «Наверху нет никого, в этих стенах ни души, только груды всевозможных бумаг в шкафах». «Их рассмотрят потом», — резко сказал Кантекор. «Теперь нам нужны люди, а не бумаги». Издали все еще доносились шум долгой битвы, выстрелы и крики среди тьмы густых деревьев парк. «Садитесь, господин поручик», — предложил Кантекор Людовику. «Придется ждать». Несмотря на комедию, разыгранную маркизой, принц чувствовал себя плохо. При свете ламп он узнал в своем освободителе усердного полицейского агента, который сопровождал Фуше в роковую ночь у Борана, поэтому знал, кто он и все, что касалось его, а так как его нашли теперь среди шайки шуанов, он считал уже себя погибшим. И в его воображении вставал призрак герцога Ангиенского, кровавленный, пронизанный дюжиной пуль. Однако внимание Людовика было привлечено новым шумом голосов, кричавших на все тона среди тьмы парка: «Бруслар! Бруслар! Бруслар!» Кантекор просиял. Прискакал галопом всадник, доложившись с торжеством, что Бруслар взят, и сейчас же ускакавший обратно. Выстрелы стали реже и слышались уже за границами парка. Кантекор уселся перед столом, приказал подать две лампы, разложил бумаги, вынул из кармана гусиное перо и чернильницу. Во всем этом он до смешного подражал Фуше, стараясь как можно более походить на своего начальника, однако никому не пришло в голову смеяться в эту минуту. «Так как Бруслар взят, то прикажите трубить сбор», — сказал Кантекор Гискару. «Несколькими шуанами больше или меньше важности не составляет». Гискар вышел, и скоро послышался сигнал, сзывавший рассыпавшихся по лесу людей отряд. «Чем нас будет больше, тем лучше», — сказал Кантекор, потирая руки. «С Брусларом надо быть готовым ко всему». На пороге появилась шумная группа. Четыре шуана заставляли драгун тащить себя, все еще сопротивляясь, чтобы выиграть время. Кастеле, весь в поту, возбужденный стычкой, кричал: «Вперед, канальи! Прибавьте прыти, дьяволы! Кольните-ка этих свиней взад хорошенько!» Сабли драгун исполнили курьезные приказания, что вызвало некоторое движение вперед. И в этого грубого, неотесанного бурбона-офицера была влюблена по уши красавица Луиза Кастеле. Ради него, поступившая на службу к Фуше, чтобы дать возможность этому грубияну свободно проигрывать в карты и чаще обедать у Вефура. «Поднимай их, чертей!» — скомандовал капитан. 20 человек накинулись на 4 шуанов, подняли их,